Глава 19. Дворец гудел, подобно растревоженному улью. Не шутка ли покушение на княжну одной из фрейлин? Новость дня. Нет, не так. Новость года. Две столичные газеты, конкурирующие между собой, спешили взять интервью хоть у кого-нибудь, начиная от простой судомойки и заканчивая дворцовыми сплетницами. Правда, последние ничего не знали. Впрочем, как и первые. Зато вдохновенно додумывали, сами веря в свои слова. В итоге история обросла просто невероятными подробностями. И с того момента, как Сонья покинула свои покои, обитатели дворца следили за ней жадным любопытством, пытаясь понять, какая же из озвученных версий ближе всего к истине. Хорошо, хоть вопросами не донимали. Видимо, правящая чета выказала на этот счет особое распоряжение, за что княжна была им искренне благодарна. Первым делом, как только ей позволили покидать покои, Сонья отправилась к отцу. Ей не терпелось узнать, что же он решил по поводу древнего артефакта. Конечно, она не сомневалась, что князь не будет препятствовать изучению и попыткам восстановления. В первую очередь, это в его интересах. Но как все будет происходить, княжна не знала. Все эти два дня, которые она восстанавливалась после нападения, никто ни во что ее не посвящал. «Отдыхать и еще раз отдыхать», — строго приказала Леста Майера, когда дочь начала задавать вопросы. Пришлось смириться и запастись терпением. Зато у нее было полно времени, чтобы обдумать все то, что она хотела узнать. Около кабинета отца оказалось на удивление пусто. Обычно в приемной всегда находился кто-то, желающий пообщаться с князем. Но на данный момент даже секретарь отсутствовал. Помявшись некоторое время в приемной, Сонья все же постучала в дверь и, дождавшись разрешения войти, проскользнула в кабинет. Князь сидел за рабочим столом, изучая какие-то бумаги. Но стоило дочери переступить порог, как он тут же отвлекся. Встав, он протянул к ней руки, и когда она подошла, крепко обнял. Лестбияр, конечно же, заходил навестить ее, но рядом постоянно кто-то был. Зато теперь они могли спокойно поговорить. «Как ты, родная?» — спросил князь и поцеловал дочь в лоб. «Все хорошо, отец», — заверила Сонья. «Я уже оправилась после произошедшего. Лучше расскажи мне, как прошел разговор с Лестом Маратом». Мужчина хмыкнул и, отпустив дочь, вернулся за стол. «А я-то думал, ты по мне соскучилась», — подразнил он, по-доброму усмехаясь. «Я по вам всегда скучаю», — заверила Сонья и тоже присела за стол, только со стороны посетителя. «И все же, о чем вы говорили?» «За день до вашего приезда со мной связался император. Он поведал мне занимательную историю о древних магах и последнем хранилище их знаний. Правда же, это страшная тайна. Когда мне рассказали о ней, я с трудом заставила себя поверить». «Милая, дело в том, что я и без императора все знал», — признал князь. «Ну, кроме последней лаборатории древних». «Но откуда?» — удивилась Сонья, почувствовав себя немного обманутой. «То заклинание, которое не пускало жителей княжества в горы. Ваш артефактор ошибся. Оно не могло действовать бесконечно. Раз в год приходится обновлять его». «Получается, ты все знал». «Не совсем все. О войне с тайхарами знал. Это знание передается от отца к сыну в нашей семье. Ну или к дочери». «Если бы не твой дар, в свое время ты бы тоже была посвящена в эту тайну, так как наследовала бы престол». Соня зажмурилась, пытаясь свыкнуться с новой, не менее сокрушительной правдой, и искренне посочувствовала отцу, вынужденному хранить эти знания. «Об артефакте ты тоже знал. Только то, что он охраняет наш мир от разрушения. Об этом первому князю поведала его супруга, и она же обучила его заклинанию веского слова. Супруга?» Сонья поджала губы, вспомнив о том, что делали с пленными женщинами в той войне. «Да, я тоже никак не могу смириться с такой правдой. Но и изменить прошлого мы не можем». «Не можем». «Значит, ты не будешь против экспедиции по изучению артефакта?» «Конечно же нет», — заверил Лестбияр. «В первую очередь пострадает наше княжество, если его не починят или не заменят на новый. Да и постройку школы я разрешу». «Какой школы?» «Неужели твой возлюбленный тебе не рассказал?» — насмешливо спросил великий князь. Сонью моментально окатило жаркой волной. Она ойкнула, сжала руки в кулаки и испуганно посмотрела на отца. Княжна, конечно же, знала, что Марат собирался поговорить с отцом. Но вот так сразу, без подготовки и прямо в лоб, да еще когда рядом нет поддержки любимого человека. «И что это мы так смутились?» Князю нравилось подшучивать над дочерью. «Отец!» — воскликнула Сонья и смущенно добавила. «Ты не против?» «Чтобы именно он стал твоим супругом? Не скажу, что это была моя самая ожидаемая кандидатура. Но он из достаточно знатной семьи. И, конечно же, самое главное — ваша любовь. Ты ведь его сильно любишь?» «Очень», — не раздумывая, призналась Сонья. «А в его любви я сам мог убедиться. Когда посреди разговора твой некромант побелел, прошептал твое имя и сорвался с места. Он спас меня», — прошептала княжна. «Снова спас». «С ним ты точно будешь в безопасности, а мне только это и нужно». Сонья покинула кабинет отца спустя 10 минут и сразу же отправилась искать Марата, чтобы подробнее выпытать о школе, которую он хотел построить. Как и следовало ожидать, некромант разбирал бумаги у себя в покоях. Вообще, прийти самой к мужчине в комнату считалось дурным тоном. Но княжна после всего произошедшего совершенно не желала обращать внимание на чужое мнение. Тем более, что Марат, вроде как, теперь ее жених. «Как вы беспечны, княжна!» — хмыкнул мужчина, как только она вошла к нему, предварительно постучав. «Что же скажут о вашей репутации?» «А меня никто не видел», — сообщила Соня, скользнув в его объятия. «Эта часть дворца словно вымерла. Поэтому ты пришла меня домогаться». Лукаво поинтересовался Марат и на краткий миг прикоснулся к ее губам. «Вот именно», — с воодушевлением ответила княжна. «Скажи, о какой школе ты договорился с моим отцом?» «Ты об этом хотела поговорить?» Сонью позабавило обескураженное выражение серых глаз. Потянув мужчину за собой, она подвела его к небольшому дивану, на котором они устроились в объятиях друг друга. «Должна же я знать, чем именно собирается заниматься мой будущий супруг?» «Ах, ну если должна...» — протянул Марат и, нависнув над ней, поцеловал. «Я соскучился. Мы давно не были наедине». «Всего лишь один день», — укорила его Соня, хотя и сама радовалась их близости. «Вот и я говорю, что очень давно». Княжна позволила себе отвлечься всего лишь на минуточку, а затем завозилась, отстраняясь от мужчины. Когда хотела, Соня могла быть невероятно упрямой. «Итак, школа», — напомнила она, строго погрозив пальцем Марату, вознамерившемуся продолжить прерванное занятие. «Для юных и не очень некромантов, желающих изучать туманные заклятия», — сдался Марат и принял сидячее положение. «Я хочу построить ее в паре километров от Крушановки. На это уйдет несколько лет. А пока в деревне будут проживать сборные отряды из боевых магов, некромантов и целителей. У нас очень много дел. Артефакт разрушается, и чаще всего прорывы будут случаться на территории княжества. Хотя мне уже доложили, что на территории империи зарегистрировано 2 подобных случая. Нужно срочно обучать магов, пока мы вновь не сумеем обезопасить наш мир». «А если не сможем?» «Тогда нас ждет смерть. 3-го не дано. Но не думаю, что дойдет до этого. Марк действительно гениален. А помимо него есть еще несколько отличных артефакторов. И это я не беру в расчет тех, кто не окончил обучение в академии. Уверен, среди студентов найдутся самородки, способные помочь Марку отстоять наш мир. А мы поможем им, чем сможем». Сбросив домашние туфли, Соня потянула ноги к груди и склонила голову на мужское плечо. Марат тут же обнял ее и поцеловал волосы. «Кажется, я еще долго не смогу бродить одна в лесу», — с тоской сказала она, прикрывая глаза. «Ты все правильно поняла. Это слишком опасно. А я не хочу тебя терять». «Но я тоже не хочу тебя терять». Соня вскинулась и требовательно посмотрела в любимое лицо. «Пообещай, что будешь осторожен и всегда будешь возвращаться ко мне». «Обещаю сделать все от меня зависящее». Некромант улыбнулся и, обхватив ладонями лицо девушки, прижался лбом к ее лбу. «Я слишком люблю тебя, чтобы так рано расставаться». Счастливо вздохнув, Соня обхватила его руками за шею и потянулась за новым поцелуем. Кто бы знал, что ужасное бедствие их мира, Тарки, принесет ей любовь невероятного мужчины, подарив надежду на счастливую семейную жизнь. А страшный некромант окажется добрым, смелым и нежным возлюбленным. Как оказалось, не все легенды правдивы, и не стоит доверять страшилкам впечатлительных старушек, рассказанных зимним вечером у жарко натопленного камина. 5 лет спустя. Сонья медленно поднималась по каменным ступеням на смотровую площадку. Деревянные перила приятного светло-коричневого цвета служили надежной преградой и опорой, поэтому женщина совершенно не боялась упасть. Мимо нее пробежал один из работников, умудрившись на ходу почтительно поклониться. Леста Соклов только укоризненно покачала головой ему вслед. Вот уж кому не мешало бы поберечь себя. Но школа, которую построил ее супруг, должна была через 2 дня открыть свои двери для первого поколения учеников. Поэтому все носились как угорелые, стремясь доделать все, что еще было не завершено. И пусть обучаться здесь будут пока всего 30 человек, когда само здание и общежитие возле него могли вместить в 10 раз больше. Не беда, со временем школа обретет популярность и известность. Соня в это искренне верила. Поднявшись, наконец, на небольшую круглую смотровую площадку, она вдохнула свежий утренний воздух полной грудью. Чувствовалось, что совсем скоро похолодает. Менское княжество славилось своим суровым климатом и коротким летом. И все равно Сонья искренне любила свою родину и была счастлива, когда Марат также полюбил эти земли. Пусть ему часто и приходилось отлучаться по делам в империю, первое время она постоянно была с ним. Тем более, что эти отлучки никогда не длились больше 2 недель. Дар Шептуни не успевал взбунтоваться, но вскоре ее поглотили дела строящейся школы и небольшой приграничной крепости, начавшей появляться на месте практически опустевшей Крушановки. Оставшиеся в живых так и продолжали жить там, но приехавшие из других уголков княжества и империи маги вынесли свои коррективы в размеренный быт селян. У Сони оставалось еще около получаса, прежде чем предстояло вернуться назад, к делам. Тем более сегодня вечером должны были приехать Райт и Ариана Лерт с младшими детьми. Друзья Марата, с которыми он познакомил свою супругу на свадьбе, впервые решили посетить школу, поэтому травница захотела устроить полуторжественный ужин. Все равно в компании с Марком ничего торжественного не выйдет. Артефактор постоянно пропадал в экспедициях или лаборатории, изучая реликт, оставленный им древними. Лишь год спустя ему и его команде удалось разработать специальные передатчики, через которые они могли подпитывать артефакт. Вспомнив первый неудачный опыт, Соня поежилась. Оказалось, что просто вливать магию нельзя. Система безопасности, помещенная среди прочих рун, реагировала очень бурно. Тогда произошел самый крупный прорыв недалеко от столицы Арайской империи. Пострадал небольшой город и несколько близлежащих деревень. Император устроил Марку головомойку, практически обвинив в измене. С тех пор Марк почти безвылазно находился в горах, пытаясь больше не совершать таких ошибок. «Вот ты где!» — окликнул ее супруг и через мгновение заключил ее в объятия. «Опять подкрадываешься!» — укорила его Соня, с удовольствием опираясь о мужчину. «Ты ведь все равно не боишься!» — хмыкнул Марат и с нежностью провел ладонью по округлившемуся животу супруги. «Как там наш малыш?» «Наша дочь чувствует себя прекрасно!» — не преминула поддеть Соня. «Какая же ты у меня вредная! А ведь мне следовало это понять еще тогда, в лагере. Это когда именно?» «Когда ты бессовестно раздела бессознательного меня. Или когда тайком пробиралась в мои покои во дворце. Или когда совершенно возмутительным образом проникла в мою кровать за 2 недели до свадьбы. Я не заметила, чтобы ты сильно сопротивлялся», — возмутилась Соня и, крутанувшись в объятиях мужчины, насмешливо напомнила. «Насколько я помню, ты принимал более чем активное участие в моем грехопадении. Должен же я был хоть как-то доказать тебе свою верность», — самым невозмутимым видом заявил Марат. «Ты так забавно ревновала меня к тем глупышкам, которые не давали тебе прохода, как только мы появлялись во дворце». Соню невероятно злили все эти вертихвостки, так и липнущие к Марату. И выглядело это все вроде бы мило и невинно, но княжна прекрасно видела все эти заинтересованные взгляды. И в один момент ее терпение закончилось. Это сейчас, спустя годы, она поняла, как наивно поступала, считая, что, соблазнив мужчину, можно удержать его подле себя. Хорошо, что она встретила именно Марата, честного, верного и понимающего человека. «Зачем мне другие, когда у меня есть ты?» — сукаризной спросил некромант. «Надеюсь, ты всегда будешь помнить об этом», — хихикнула Соня и уткнулась носом в его плечо, вдыхая родной аромат. «Мне нужно спуститься вниз, проследить за приготовлением столь любимых Марком пирожков. Пусть свою жену заведет», — пробурчал Марат полушутя. «Здесь его ты откармливаешь, а в Северге — Ариана. Он скоро в двери пролезать перестанет». «Прекрати наговаривать на человека», — фыркнула Соня. «Он и так исхудал, дальше некуда». На самом деле Марат тоже переживал за друга, практически поселившегося в лаборатории древних напополам с лагерем около артефакта. И все же благодаря усилиям Марка были созданы сигналки, установленные по всей территории империи и княжества. Так хотя бы можно было узнать, где произошел очередной прорыв. К сожалению, подпитка не решала всех их проблем. Артефакторы просто удерживали резерв артефакта на прежнем уровне, по сути, вливая силу в пустоту. Но и перестать это делать было невозможно, иначе их мир заполонят иномирные твари. Замкнутый круг, из которого Марк пытался найти выход вместе со своей командой. Но раз в месяц Марат или Райт, смотря где в это время артефактор находился, вытаскивали его к себе в гости, заставляя хоть немного отдохнуть. Когда супруги спустились со смотровой площадки, Марат попросил: «Пожалуйста, больше не поднимайся туда одна. Я слишком переживаю всякий раз, как вижу тебя на этой лестнице». Соня только печально вздохнула, подумав, что мужчины иногда слишком мнительны. Она могла бы напомнить, как крепкие перила, специально сделанные с расчетом на непоседливую детвору. А еще можно было бы указать на надежные ступеньки с выбитыми на них защитными рунами. Но зачем? Как правильно сказала Ариана, лучше промолчать и перетерпеть. Весь период беременности почти все мужья напоминали куриц наседок. Чем больше им пытаешься хоть что-то объяснить, тем сильнее они переживают, выливая на жен тонны доводов и доказательства своей правоты. А нервничать будущим матерям не рекомендуется, поэтому пусть мужчины и дальше ворчат, если им от этого легче. «Интересно, что будет, когда настанет время рожать?» — подумала Соня, старательно сдерживая рвущийся наружу ехидный смешок. Она уже предвкушала то представление, которое обязательно закатит будущий отец. С учетом его некроманской сущности, должно быть весело. «Какой-то взгляд у тебя хитрый», — сообщил Марат с подозрением, разглядывая лицо любимой. «Ничего подобного. Я просто пытаюсь вспомнить, ничего ли не забыла к приезду гостей». Синие озера глаз излучали безмятежность, а маленькая ладонь успокаивающе погладила мужскую руку. «Ладно уж, поверю», — благородно согласился Марат и приобнял супругу за плечи. А несколько часов спустя прибыли Райт и Ариана вместе со своими младшими детьми. Во дворе школы сразу же стало шумно от смеха и звонких голосов мальчишек. Еще через полчаса из портала вышел Марк, на этот раз аккуратно причесанный, что с ним в последнее время бывало нечасто. Да и темные круги под глазами выглядели не так уж и пугающе, а значит, артефактор стал уделять сну больше времени. «Я даже отсюда чувствую аромат моих любимых пирожков», — радостно возвестил он, как только поздоровался с друзьями и защекотал детей. «Для тебя же старалась», — заверила Соня, стоя рядом с супругом. «Мне кажется, или ты еще немного похудел?» «Точно похудел», — согласилась с ней Ариана и недовольно поджала губы. «Марк, у тебя совесть есть?» «Я же ясно сказала, что тебе нужно обязательно больше отдыхать и пропить весь курс витаминных настоек». Артефактор клятвенно заверил, что пьет, ест и спит по предписанию. Правда, почему именно, не уточнил, видимо, опасаясь вызвать гнев целительницы. Но Ариана, пригрозив ему кулаком, решила сменить гнев на милость. Тем более ароматы из столовой доносились действительно чудесные. Подхватив Соню под руку, она шутливо приказала: «Веди меня ужинать, иначе я съем этого худосочного». «Да как у тебя язык повернулся такое обо мне сказать?» — возмутился Марк. «Женщины от меня в восторге». «Это кто тебе такое сказал?» — с наигранным ужасом спросила Соня, решив поддержать подругу. Предварительно осмотревшись по сторонам и убедившись, что дети его не услышат, артефактор с гордостью заявил: «Моя любовница». А затем, подумав, добавил: «Две любовницы». «Перетрудился», — с сочувствием сказал Райт после 10-секундного молчания. А император только недавно беспокоился, что на Марка свалилась слишком большая ответственность, — подхватил Марат. «Гипервозбудимость, значит», — задумчиво протянула Ариана. «Я тут недавно поэкспериментировала с успокаивающей настойкой». Ласково улыбнувшись, слегка побледневшему артефактору сообщила Соня: «Могу подлить». «Совести у вас нет», — обиделся Марк. «И с кем я только дружу?» «С замечательными людьми», — бескомпромиссно сообщила Ариана. «Да кто ж спорит-то?» — поспешил согласиться артефактор под дружный смех. Так шутливо переругиваясь, они и дошли до столовой, где их ждал сервированный стол. Присев рядом с Маратом, Соня погладила свой округлившийся живот и довольно выдохнула. Сейчас она была невероятно счастлива. В кругу близких друзей, вспоминая прошлое и строя планы на будущее. Конечно, не все будет так, как они того хотят. Но в одном травница была точно уверена. Своим детям она будет рассказывать только добрые сказки.